Глава 10. Совет Бога Человеческого. Как он выглядел? Не помню. Помню, что он улыбался, но как выглядел, не могу вспомнить совсем. Даже лица не помню, но я уверен, он там был. Хоть я и не могу вспомнить его лица. Я был удивлен. Пока он не появился ни с того ни с сего, я его совсем не ощущал. Салияк поднялся на ноги, показав свои гигантские размеры, и начал угрожать ему. Подручные тоже удивились, увидев его. «Кто ты?» «Я? Я бог людей! Бог мира людей!» Бог мира людей. Естественно, я знал про богов шести миров и слышал о боге людей от господина бога дракона. Первое его появление в мире драконов даже для меня было почти в мифические времена. Тогда господин бог дракон вместе с расой драконов сражался за доминацию в мире. Бог людей тогда появился и сделал предложение господину богу дракону устраивать встречи богов и обмениваться информацией. Мир людей был развит больше других. Цивилизация людей, как самой короткоживущей расы в шести мирах, развивалась семимильными шагами. У них часто появлялись как уникальные личности, так и революционные идеи, так что информация от бога людей была особенно полезна другим мирам. На первой встрече, которая проходила в мире людей, господин бог дракон узнал о существовании языка и письменности. И это не все. Бог людей щедро поделился знаниями со своего мира. О том, как строить города, как управлять большим населением, как сражаться в группах и разводить животных. Самостоятельно раса драконов до этого бы не дошла, так что господин бог дракон невероятно доверял ему и уважал его как предводителя среди богов. «Прошу простить мою грубость!» Тут же исправился я и подобающе поприветствовал его. Я не мог проявить неуважение ни к одному равному господину богу дракону, и уж тем более к кому-то, кого так уважали. «Да все нормально, не беспокойся!» Подошел он ко мне и похлопал по плечу, предложив сесть, что я и сделал. «У меня дело к богу-дракону было, и так вышло, что я мимо проходил». «Что он тут делал?» Он ответил, словно прочитав мои мысли. «Похоже, ты прям на все готов, чтобы найти этого убийцу дракона-генерала». «Откуда вы это узнали?» «Ну я же говорил, дело у меня к богу-дракону было, и он обмолвился об этом. Он волновался о тебе». Его слова будто пронзили мое сердце. После стольких лет поисков мне стало казаться, что я живу с шипом в нем. Стоило мне услышать, что господин бог-дракон не зол на меня, а наоборот волнуется, как мое сердце начало трещать по швам от осознания собственного бессилия и ничтожности. Я чуть не расплакался. «Мы с ним давно знакомы. Если у тебя трудности, то я не прочь помочь немного». «Вы знаете, как найти убийцу?» Он усмехнулся, поняв, что получил, что хотел. «Нет, как и бог-дракон, я не всеведущ. Но хоть у меня нет знания обо всем, но есть знания от всех богов всех миров. Например, о твоих скрытых силах». «Силах?» «Да, твоя кровь от двух рас таит в себе особую силу». Бог людей неторопливо прошел мимо меня с обнадеживающей улыбкой на лице. Но обнадеживающие улыбки не всегда такие уж и обнадеживающие. Запомни это. Обманщики всегда их практикуют. Только вот тогда я этого не знал. Я смог вздохнуть с облегчением и полностью ему доверился. «У тебя же было такое, что ты мог чувствовать противников у себя за спиной и узнавать, куда они пропали?» Действительно, такое бывало. Иногда, сражаясь с драконами вместе с Салияктом, я чувствовал движение у себя за спиной. И это не все. В мире демонов у меня было нечто подобное. Иначе было бы еще сложнее выжить в кишащем злобными тварями мире. «Это способность магического глаза. Воспользуйся ей и осмотри место преступления еще раз. Для этого сосредоточься на обратной стороне глаза. Тогда уж точно найдешь, что хочешь». Посмеиваясь, он медленно исчез. Может, он просто вышел из пещеры, но ощущалось, будто он просто исчез. Я же не мог двигаться, поэтому просто наблюдал. Когда же я очнулся, его уже не было. С Алиякта мои подручные крепко спали, свернувшись в клубки, будто ничего и не было. Я и сам будто проснулся ото сна. Как бы то ни было, я знал, что у богов иногда бывают таинственные силы. Наверное, это был один из таких случаев, поэтому я и не стал закрывать глаза на этот сон и решил попробовать воспользоваться магическим глазом. У меня определенно были подозрения. В обычных обстоятельствах их было бы даже больше, я не тратил бы время на силу, которой может и не быть. Но я уже был нетерпелив. Думал, что должен сделать хоть что-то, пусть даже цепляясь за соломинку. Так что я сразу вернулся в то гнездо золотого дракона. От кристалла ничего не осталось. Теперь оно выглядело как обычное гнездо. Темно-красная пещера со свисающей с потолка растительностью. Золотые драконы по большей части плотоядны, но в голодное время могут жить за счет этой растительности. Придя туда, я сознательно сосредоточился на обратной стороне глаза. Что это? Все было так, как сказал бог людей. Я ею что-то видел. Эта сила существовала и раньше, я неосознанно пользовался ей. Это трудно объяснить, это что-то вроде внутреннего органа. Например, ты же не ощущаешь собственного сердцебиения, пока не обратишь внимания, так? Мой магический глаз примерно так и работает, только я могу им управлять. До того момента я не знал, что он существует. Может, слова бога людей послужили катализатором и позволили мне применять силу, которую я до этого использовал только неосознанно? На обратной стороне моего глаза был магический глаз. Он не совсем как тот, что можно видеть в наши дни, но если нужно его как-то назвать, то да, это магический глаз. Им я ясно видел четкие следы от тела кристалла, от тела золотого дракона, от расследования Максвелла и его людей, и в воздухе парили следы чего-то еще. Кого-то еще. Я определенно четко видел все это. После этого я с огромной уверенностью отправился по следу. Запрыгнув на Салиякта, я словно ветер полетел через мир драконов. Я пересек 6 гор и 7 долин, идя по следу, не сомневаясь ни секунды, будучи в полной уверенности, что она приведет меня к убийце. Ты можешь подумать, что я торопился с выводами, но что уж тут поделаешь. Это была моя первая зацепка. Все хотят верить, что владеют чем-то особенным. Я летел как стрела. В итоге я добрался до горы. У нее не было ни названия, ни особых черт. Она была не особо большой, на ней не водились особых драконов, пещерами она тоже не блистала. Наиобычнейшая гора мира драконов. На ее склоне находился грот. Да, просто грот. Его не должно было быть. Всегда ли он там был или его кто-то выкопал? Скорее всего, второе, все-таки на входе были следы чего-то острого, явно неприродного происхождения. Заколебался я. Внутри мог быть преступник, способный убить дракона-генерала. Могу ли я с ним справиться? Скорее всего, нет. Может, стоит пойти и попросить помощи драконов-генералов? Я тут же помотал головой. Вся моя работа до этого была одной сплошной ошибкой. Сплошным отсутствием результатов. И был лишь один путь исправить эту ошибку. Заполучить голову преступника и принести ее. Так я подумал. Гора, Скрава, вперед! Так точно! Держитесь у меня за спиной! Я оставил Салиякта следить за входом и вместе с подручными прыгнул в грот. Если подумать, то тогда лучше было бы отправить одного из них в Кеюс за помощью одного из драконов-генералов. Но они наверняка были в таком же состоянии, что и я, так что все без сомнений пошли за мной. Внутри было тесно и сыро. Камни с мхом создавали впечатление, что тут давно никого не было. Но мне было очевидно, что это не так. Следы были везде, да и не только следы. Была и деревянная кровать, украшенная черепами мелких ящеров. Кажется, сейчас никого нет, но не теряйте бдительности. Поняли. Я был уверен, что преступник где-то тут. Ощущения от кровати были теми же, что и в том гнезде. Но хоть ощущения и были, самого преступника я не видел. Он вышел? Или же... В тот же миг раздался за мной голос. Оглянувшись, я увидел отрезанную голову Скравы, после чего он умер, даже не успев истечь кровью. Это было слишком неожиданно. Я не мог отрицать свою беспечность от внезапного обнаружения силы магического глаза. Что за... Оно вылетело из темноты и напало на гору. Я не дал этой возможности ускользнуть. Резким движением я встал у него на пути, схватил за руку и бросил в скалу. Тогда я и смог его рассмотреть. Черная кожа, четыре руки, красные глаза, точно не из драконьей расы. Демон. Это я понял сразу, в конце концов я видел их бесчисленное количество раз. Однако удивляло не то, что он был демоном, а то, что я не видел его магическим глазом. Это была техника или врожденная способность? К счастью, хоть я и не мог видеть его глазом, я все еще мог видеть следы его ног и чувствовать его запах. «Don't fuck me, Deadlass!» — крикнул он мне. Это был демонический язык, но я его не понимал. Я никогда его не учил, но его враждебность была очевидна. «Мы должны отомстить за господина Кристалла и Скраву! Гора, прикрой меня!» «Как скажете!» Я рассудил, что это и был убийца Кристалла, обнажил когти и вложил боевой дух во все тело. Я выставил правую руку передо мной, а левую к груди, как госпожа Дора. «Драгон Немшунтасач!» Прокричал что-то демон, почуяв мою жажду крови. Он тут же замер, повернувшись ко мне. Я выровнял дистанцию, а гора прикрыл мои слепые зоны. Выход был за нами, ему некуда было бежать. «Бэш!» Крикнул демон и ударил ногами по земле. Бой начался. Бой был просто ужасен, а противник очень силен. Сколько я не резал техникой когти, сколько не протыкал техникой клыка, он просто регенерировал и нападал снова. Меня сильно теснили, меня кучу раз сбили с ног, я раз за разом плевался кровью. У меня было чувство, что победить не выйдет. Периодически появлялась идея отступить и попросить драконов-генерала по помощи. Определенно умная идея. И хоть госпожа Дора и учила меня никогда не убегать от врага, это было бы просто временное отступление, чтобы выполнить задание. Однако тогда было уже поздно об этом думать. Гора погиб. Стоило мне на секунду поколебаться, и у него вырвались сердце. Прямо перед этим я думал предложить отступить. Я никогда не смогу забыть его мертвые глаза, когда ему пробили грудь. Я потерял обоих подчиненных и путь к отступлению, как и боевой настрой. Мы не особо долго были знакомы, но мы вместе путешествовали, вместе ели. Я должен был отомстить. И дело было не только в этом. Убеги я тогда, это могло означать сведение на нет всей нашей работы за эти годы. Но мало-помалу меня загоняли в угол. Ну естественно, как можно одолеть бессмертного? Сколько бы я ни бил, он просто восставал. А вот я нет. Мне не хватало сил, чтобы подавить его. Спасала разве что моя почти бесконечная выносливость, так что сразу я бы не проиграл. Бой продолжался 10 дней и 10 ночей. Пещера обвалилась, склон обрушился, но исход боя еще не решился. Мы оба упорно держались. Однако он неожиданно стал подходить к своему пределу. Наверное, он был не из тех, кто долго может продержаться без еды. Когда я пригляделся, он стал шокирующе худым. У него были крылья, и он мог летать, но совсем не так хорошо, как мы. Так что за добычей он далеко летать не мог. И каким бы сильным ты ни был, за 10 дней истощение напомнит о себе. На 10-й день я заметил, как его регенерация стала слабее. Он тоже это почувствовал. Его глаза буквально говорили: «Я не хочу умирать». Вот только я был побит еще сильнее. Я весь был в ранах и мог пасть в любой момент. Сил почти не оставалось. Я осознавал, что если все так и продолжится, то я проиграю. Хоть я и мог победить, но я бы сломался быстрее. А если я проиграю, то он съест меня, съест гору, Скраву, съест нас всех, чтобы восстановить силы. Не просто бы упустили убийцу Кристалла, так еще и дали бы ему сил. Не таким было мое задание. Я был обязан смыть досаду госпожи Доры и не мог распылять надежду драконов-генералов на себя. Я должен был оправдать ожидания господина бога дракона. Так что я стал собирать последние силы. Что-то стало набухать у меня в животе прямо под сердцем. Подавляющая мощь, кипящая словно магма. Может, это было как-то связано с открытием моего магического глаза. Я высвободил эту мощь. Если честно, я не помню как. Даже если я попробую сделать это снова, то вряд ли у меня выйдет. Как бы то ни было, переполненный смесью нежелания проигрывать и чувством, что я смогу победить, я выпустил эту мощь. После чего эта гора исчезла. Когда я очнулся, мы оба лежали бок о бок. Он еще не очнулся. Я подорвал свой боевой дух, будто пытаясь самоуничтожиться. Энергия перешла во взрыв, снесла гору и вырубила моего противника. Мы оба проиграли. Похоже, Салиакт поймал нас обоих, когда мы потеряли сознание, и принес нас сюда. Он спас мне жизнь. Очнувшись, я тут же связал моего противника по рукам и ногам веревкой из драконьей кожи и кости. Честно говоря, мне очень повезло очнуться первым. В общем, я поймал убийцу кристалла и выполнил свое задание.